44, в которой выясняется, что автоматон умнее Фанта. Добрались мы спокойно. Ну, почти. Если учесть, что на нашем дирижабле затесались три брата-енота, которых хлебом не корми, дай что-нибудь учудить, то это можно назвать спокойным полетом. Один из них ушиб голову, пытаясь выяснить, насколько далеко можно засунуть палец в сферу холода и не обжечься о логос огня. Голову ему ушиб рубари, увидев, чем этот любознательный идиот занимается. Другой вообразил себя бравым матросом и полез на аэростат. Не спрашивайте, зачем. Просто заскучал после мытья палубы. В результате провисел полчаса вниз головой, оглашая небеса тоскливым ревом о помощи. Третий вообще спалил завтрак, потому что сам рвался на камбуз как самое сытное и безопасное место, но забыл научиться готовить по молодости лет. В итоге завтрак готовил тот, который ушиб голову, а тот, который не умел готовить, помогал снимать неудачливого матроса с аэростата. Последний, снятый и отправленный в салон, немедленно вломился в рубку, пока я еще не вернулся. Заблокировал правые винты, заставив дирижабль описывать круги на одном месте. И заклинил рычаг. Не спрашивайте, зачем. Просто он пребывал в состоянии шока. А еще ему было интересно понажимать на рычаги. Пока рубари и я чинили управление, а Кисан отчитывал братьев, Араэля съела весь завтрак, полностью уверенная, что все это просто ее порция. Видимо, по причине ушиба головы один из братьев решил, что именно столько, чуть больше, чем кролику, положено есть тем, кто не занимается всякой фигней, а значит и сил не тратит. Еще через час, сытый и довольный, я сидел и смотрел на братьев, подвешенных вниз головами снаружи, прямо перед обзорным окном. Они что-то кричали и наверняка обещали больше так не делать, но я им не верил. И только когда заметил, как те побледнели и позеленели одновременно, согласился их, наконец, снять. Это помогло. До самого вечера братья старались вести себя тихо, а работу выполнять со всей ответственностью. А под вечер, оставшись в каюте без присмотра Кисана, решили устроить шутливые бои и сломали кровать, которую сами же и сколотили. Это позволило снова нагрузить их работой до самой ночи. А уже на следующее утро мы высадились на поверхность. Точнее, высадились Рик, Дик, Кисан, Араэле и я. А вот Таби и Рубари остались на дирижабле. Таби предстояло учиться готовить, а Рубари — следить, чтобы он делал именно это, а не пытался стащить из рубки хронометр, на который заглядывался весь предыдущий день. И нет, они не были клептоманами. Они просто были молодыми придурками, да еще и отбившимися от дедушкиных рук и прибившимися к рукам уличных воришек Миланги. Уличные воришки, как мне рассказала Араэля, давно уже были взрослыми и заключенными в тюрьму. А три брата все еще продолжали хулиганить, несмотря на все воспитательные беседы, которые с ними регулярно проводились. И да, больше на экспедицию никто не согласился после 10 предыдущих попыток. До стен мы добрались без происшествий. Укушенный в шею каким-то насекомым Дик за происшествие не считался. Происшествия начались, когда этот гребаный аллергик принялся хрипеть и задыхаться, а Рик носится вокруг с ценными предложениями по излечению брата. Но поскольку парень не выглядел раздувшимся и по-настоящему задыхающимся, то я позволил себе не поверить ему и отвесил смачного пинка. В результате Дик теперь красовался не только ушибом головы, но и ягодичной мышцы, отчего прихрамывал и тяжело вздыхал. Однако выглядел довольным, потому что и Кисан, и Араэли все-таки повелись на разыгранную трагедию. Девушка, правда, пригрозила отправить этих двоих за решетку, если еще раз устроят нечто подобное, после чего они сразу как-то погрустнели и перестали шутить. Пустой город смотрел на нас, вторгшихся в его пределы пустыми глазницами окон, и изредка возмущенно шумел ветром среди каменных стен. Стоило мне задуматься над тем, что делать дальше, как братья немедленно вломились в первый попавшийся дом и рьяно принялись его обыскивать. «И что вы собираетесь там найти?» — поинтересовалась Араэля. «Богатство Грани», — сообщил Рик. «Все, что тут было, давно уже растащили до вас», — обломала его девушка. «Да пускай обыскивают, может, и найдут что-то полезное», — заметил я. «Это самое безопасное для них занятие». Мы с Кисаном и Араэли поднялись на стену, и я принялся экспериментировать с нестреляющими орудиями бастиона. В процессе исследований удалось выяснить, что орудия выбирают цель по двум критериям — движение и размер. Причем в зависимости от цели подбирают и подходящий снаряд. Если цель двигается быстро, реагируют одни орудия, если медленно — другие. Если цель маленькая, то можно получить заряд дроби из камней. А если большая, то какой-нибудь здоровый булыжник. Братья обшаривали тем временем дом за домом, ища приключений на свою пятую точку. И, конечно, добились своего. Нашли. Не богатство, конечно, а приключения. Первым из очередного дома выскочил Рик, истерично крича, что внутри засела страшная тварь. За ним следом через окно на первом этаже вывалился перепуганный Дик. «Не трогай меня! Не трогай!» — кричал он. «Они что, опять решили пошутить?» — сердито засопев, спросила Араэля. И в этот момент из окна следом за братьями вывалился... Ну, я бы сказал, что это был робот. Но вообще местные не знали такого слова. Робот напоминал человека только отчасти. Ноги у него гнулись коленками назад, и, видимо, годы были к ним безжалостны, несмотря на логосы, нанесенные на металл. В общем, они скрипели, заедали и периодически роняли железного обитателя города на землю, отказываясь поддерживать его в вертикальном положении. Робота падения не смущали. Он помогал себе верхними манипуляторами перевернуться на живот, с шипением поджимал нижние конечности и вскоре снова оказывался на ногах и на ходу. Конечно, это не позволяло ему перемещаться быстро, зато он был настойчив в своем желании догнать Рика и Дика. Спустившись со стены, Араэли несколькими выстрелами из жезла вывела его из строя, после чего отругала братьев и пояснила мне, указав на металлическое чудо. «Это автоматон-служка. Их использовали для самых разных дел. Уборка, ношение тяжестей, всякие простые работы». Она пнула железное тело ногой. «Я вообще думала, что их тут не осталось. Всех повывели за годы экспедиций. Надо же, ведь нашелся». «Как он работает?» — поинтересовался я. «Да кто их знает?» — девушка повела плечами. «На логосах. Я просто знаю, куда ударить, чтобы он сломался». «Как пойдем обедать, надо будет его с собой утащить и покопаться внутри», — заметил я и тут же уточнил. «Неужели вам не было интересно понять принцип их работы?» «Многие пытались, но цепочки уж больно сложные», — пояснил мне Кисан отсутствие у местных любознательности. «Графики, изучавшие цепочки, говорят, что те обрываются в самых неожиданных местах». Братцев я отправил тащить автоматона к дирижаблю, а сам еще немного поэкспериментировал с орудиями. По всему выходило, что если я правильно уловил алгоритм их работы, то смогу очень осторожно пройти в зону действия соседнего бастиона. Если моя теория верна, то для работающих орудий я буду практически невидим. После обеда, отправив братьев и дальше обшаривать дома, я поставил Араэли с биноклем на стене, чтобы она следила за орудиями на северном бастионе и предупреждала поднятой рукой, если они начали шевелиться. А сам, вместе с пожилым жрецом, пошел к границе безопасной зоны. Кисан наложил на нас щиты, что больше напоминало зарядку для кистей рук. Так энергично он ими крутил. Щит представлял собой тонкую полусферу, которая появлялась над пневматиком. Заметить ее удавалось лишь потому, что свет, проходя через нее, слегка преломлялся. Сама сфера при этом совершенно свободно проникала через любые препятствия. «Это только форма. Чтобы она стала непроницаемой, надо еще туда влить пневму», — пояснил мне жрец, когда я спросил, как же щит защитит нас. «Тут вообще-то два щита. Один от земли, то есть от твердых предметов, другой от воздушных ударов». Мы плечом к плечу подошли к той стороне улицы, где нас не могли увидеть орудия бастиона, и двинулись вперед. На ближайшем перекрестке, где нас могли уже засечь, я залез в дом через окно и оказался в небольшой комнате, хранившей следы былого великолепия. Видимо, когда-то это был кабинет. Следы на полу от четырех ножек кресла и бронзовый столик, покрытый окисью, без столешницы, которая, судя по всему, была деревянной. Под столом валялась статуэтка орла, сидящего на половинке шара. «Римский орел», — сказал я сам себе, подняв статуэтку и не обнаружив на ней ничего примечательного. «Просто сувенир». «Ты сейчас на каком языке говорил?» — подколол меня Кисан. «Орел! Сувенир! Это что?» «Сувенир? Это просто украшение. Занятная вещица», — пояснил я. «А орел — это вот эта птица». «Она действительно так выглядит», — поинтересовался жрец с удивлением, разглядывая статуэтку. «Ну, натурализмом в изображении и не пахнет, но вообще это рамейский орел. Они изготавливали таких же и в моих яслях, как символ своей великой империи», — пояснил я ему. «А что тут за логосы?» — поинтересовался Кисан, указав на прямоугольник, стесанный на полушарии прямо под лапами. Я присмотрелся и обнаружил знакомую аббревиатуру SPQR. «Это просто буквы, сокращение от каких-то слов. Не могу вспомнить, что они означают». Положив статуэтку на место, мы осторожно двинулись дальше по мраморным плитам пола. А ведь это был обычный дом на окраине города. И даже тут люди позволяли себе выкладывать пол мрамором. Что же можно увидеть на виллах, стоящих ближе к центру? Мы прошли по трем смежным комнатам, протянувшимся под небольшим углом к стене. Когда проходили мимо окон, двигались медленно-медленно, все время поглядывая на маленькую фигурку Араэля, стоявшую на стене. Ни разу за все время она еще не вскинула руку. Дальше мы оказались в коридоре, который вел на восток. Здесь нас практически не было видно с бастиона, так что можно было двигаться быстрее. Мы прошли мимо спальни, где еще сохранились детали кровати, укрепленные пневмой, а потом мимо роскошной ванной с мраморным бассейном и медными тазиками у стены на возвышении. И мне даже показалось, что над ними настоящие трубы все еще торчали из стены. Сразу захотелось залезть на крышу и проверить, нет ли там чана, где раньше хранилась вода. Вышли мы на узкую улочку, протянувшуюся в нужном направлении, на север. Вышли так, что снова оказались в мертвой зоне для орудий бастиона. Однако, глянув в сторону Араэли, увидели, что она подняла руку и никак не опускает. «Странно. Не должны они были нас заметить», — сказал я, прислушиваясь. «Возможно, с местной охраной все не так просто», — задумался Кисан. «Уверен, что кто-нибудь уже пытался так пробраться». «А может быть, я просто гений», — предположил я. «А вот в этом я как раз не уверен», — засомневался жрец. И тут сквозь тишину города я услышал скрип. Так обычно скрипят проржавевшие петли дверей. Скрип все приближался и не предвещал нам с Кисаном ничего хорошего. «Давай в дом», — приказал я. «Если получится, поднимемся на второй этаж и посмотрим, кто это». «Как скажешь», — согласился жрец, тоже услышавший скрип. Мы пролезли в первое же попавшееся окно и оказались в небольшой комнатушке, вся обстановка которой давно уже превратилась в пыль. Только металлические детали еще держались, упорно не осыпаясь в труху. Вскоре нашлась лестница, к счастью, каменная, по которой удалось забраться повыше. Мы замерли у окна на втором этаже и с напряжением ждали, когда же появится то, что так угрожающе скрипит. Скрипел автоматон. Еще один работник, который шел по улице и скрипел суставами. Тонкие металлические тросы сгибали и разгибали ноги робота, а его голова крутилась из стороны в сторону. Он прошел по улице мимо нас и скрылся за углом. Но у меня осталось стойкое ощущение, что автоматон не просто так шел. Он явно что-то искал. Точнее, кого-то искал. Видимо, нас с Кисаном. Вот только мне все еще было непонятно, как нас засекли. В конце концов, и орудия, и автоматоны не обладали достаточно развитыми мозгами, чтобы анализировать настолько большой массив данных. Я ведь заглянул внутрь того робота-слуги, которого мы вытащили из города. Поизучать особо еще не успел, но и не увидел в нем сложной техники, сплошная механика. Или все-таки внутри есть какой-нибудь пневматический процессор, который позволяет реализовывать сложные задачи и анализировать происходящее? А может, все это построено по принципу улья? Низшие исполнители тупые, как пробки. А где-то еще сидит ужасно умный и сложно составленный командир. Но как все-таки нас обнаружили? Мы не попадались на глаза орудиям, не натыкались на автоматона и даже от этого спрятались в доме. А самое главное, где это произошло? Зная способ обнаружения, можно было бы понять, как это вообще происходит. Если бы в этом мире были сложные системы, я бы с уверенностью мог сказать, что мы попали на какую-то сигнализацию. Однако в этом-то городе ничего высокотехнологичного не было. Кисан, а есть какие-нибудь последовательности, которые позволяют обнаружить человека и об этом просигнализировать? Спросил я у жреца. Есть какие-то... ответил жрец. Но обычно они такие сложные и дорогие, что легче стражника нанять. Думаешь, здесь где-то есть такие же? Думаю. Может, взять пневмовидец и попробовать их найти? Сначала нам неплохо было бы вернуться, опасливо выглядывая в окно, заметил жрец. Попробуем по своим следам? Шорох за спиной заставил нас обернуться. На пороге комнаты застыл невысокий автоматон, который не скрипел, в отличие от своего предшественника, а еще сумел как-то забраться на второй этаж. Мы молча взирали на него, а он на нас, своим единственным глазом. «Не шевелись», — шепнул я Кисану, памятая, что местная техника реагирует на движение. Однако даже небольшого движения губ оказалось достаточно. Автоматон дернулся, выпуская наружу изогнутую трубку, из которой ударил яркий красный луч. Я уже успел навоображать себе лазеры и прочую фантастическую технику, но луч просто бил в окно, а в круге красного света, который был ясно виден даже днем, отчетливо отображался некий знак. А спустя несколько секунд над нашими головами раздался грохот рушащейся крыши, в которую попал какой-то крупный снаряд. «Бежим!» Я первым подскочил к выходу, на ходу откидывая металлическое чудо второй тирранской цивилизации, и со всех ног кинулся к лестнице. Прямо передо мной что-то очень крупное влетело в стену, поднимая облако каменной пыли. Из двери комнаты выкатились камни от разрушенной стены. Нас не видели. Били вслепую. И, скорее всего, по наводке луча автоматона. Система обороны города Молнии не собиралась прощать вторжение на свою территорию. Не имея конкретной цели, орудия обрабатывали целый участок, безжалостно круша окрестные дома. На улицу мы с Кисаном вылетели прямо под носом очередного робота-слуги, который немедленно навелся на стену здания, заметную с бастиона, и спроецировал туда нужный знак. Видимо, корректировал огонь. Вскрикнул удивленно жрец, когда по его щиту прилетели первые снаряды. Мы заскочили в тот самый длинный дом, спасаясь от обстрела, пробежали до кабинета со статуэткой и стремглав выскочили на улицу. А там нас уже поджидал совсем даже не слуга, а настоящий муфо, боевой автоматон. С небольшим орудием и стеклянными глазками по всей окружности бочкообразного тела. «Берегись!» Кисан успел подставить щиты между нами, но бил автоматон вовсе не тем, от чего жрец планировал защищаться. Только чудом и он, и я увернулись от ледяной глыбы, которая сформировалась прямо перед роботом и со всей дури ударила в нас. Я попытался отбиться жезлом, но на теле автоматона вспыхивали логосы, намекая, что защита у него явно покруче, чем на ткани аэростатов. Спасло нас с Кисаном лишь то, что орудия продолжали бить по площади, и в конце концов со стены в бочкообразное тело прилетело крупным булыжником. Поверженный своими же товарищами робот с грохотом рухнул на землю. Пока он вставал, пока снова наводился на нас, мы успели промчаться по улице и выскочить за пределы опасной зоны. Однако даже за ее пределами нам пришлось искать укрытие от обстрела ледяными глыбами. Автоматон дошел до границы, но не повернул назад. Он упорно топтался на месте и стрелял нам вслед. Пересечь зону действия своего бастиона он не мог, но вести огонь ему ничто не запрещало. Вот он и развлекался как мог. Ушла гадская консерва лишь спустя несколько минут, которые мы с Кисаном пережидали в руинах старого дома с обвалившейся крышей. «Ну что, Фант, автоматоны были умнее тебя?» С ехицей поинтересовалась Араэля, когда мы все уже собрались перед выходом, готовясь возвращаться на дирижабль. «Скорее их создатели», — хмуро ответил я. «Ой, не вали на создателей. Они давно мертвы, поэтому в соревновании не участвуют». Девушка рассмеялась. «Да ладно, не хмурься ты, я же шучу. Я в тебя верю». «Однако первая попытка оказалась неудачной», — веско заметил Кисан. «Надо разобраться, как они нас обнаружили. Мы ведь не попадались им на глаза», — уверенно заявил я. «Надо будет проверить все тут, в безопасной зоне, пневмовидцем». Я выразительно посмотрел на Рика и Дика, но тут возмутилась Араэля. «Фант, наш старый пневмовидец — дорогая техника. Я ее в руки этим оболтусам не отдам. Сам будешь все тут проверять». «Ладно», — вздохнул я, предчувствуя, что мне снова придется в одиночку работать на благо всех. Мы вернулись на место посадки дирижаблей, и Рубари опустил Шарка, позволяя нам подняться на борт. Встречал нас восхитительный запах сгоревшей еды. Предчувствуя, что придется грызть неаппетитные угли, я сунул нос на камбуз, но там уже стояла большая кастрюля рагу. А в углу понурый Таби в весьма милом переднике и сгвозданном сажей тер большую сковороду, всю черную от нашего вкусного ужина, и сердито сопел. «Он умудрился сжечь все за 5 минут, пока я ходил запустить винты и подвинуть дирижабль», сообщил нам благодушный и благоухающий алкоголем Рубари. «А поскольку готовить я уже был не в настроении, ешьте рагу. Надеюсь, Грани не против?» «Ну, рагу все же лучше, чем ничего», — девушка засмеялась. «А говорящий Рубари куда лучше изысканной кухни». «Ну, вот и хорошо», — обрадовался механик, зардевшись от похвалы. «Фант, а что за ржавое ведро втаскивали эти двое охламонов? Оно тебе зачем?» «Хочу внутри покопаться», — хмуро пояснил я и, сдвинув брови, поглядел на Рубари. «Надеюсь, инструменты ты мне предоставишь». «Звучит как угроза. Придется предоставить». Рубари вздохнул и ушел наверх. Видимо, искать инструменты. Позорный день, когда автоматоны оказались умнее меня, подходил к концу. И мне еще предстояло доказать, что я все-таки умнее этих древних железяк. Иначе доверие ко мне в коллективе скоро начнет падать. А папир был такой приятный на ощупь, так не хотелось его терять.